Сциентизм и антисциентизм. Научно-техническая революция, широко развернувшаяся во второй половине XX века, породила не только проблемы и противоречия, но и надежды на то, что с помощью новых научных дисциплин и новой техники будут, наконец, разрешены трудные проблемы и противоречия человеческой жизни. Такие умонастроения получили в наше время название сцентистских, от латинского «scientia» — «наука», и техницистских. Формы их были различные, существовали разновидности кибернетического, генетического, компьютерного и так далее, техницизма и сцентизма. В свою очередь, различные виды сцентизма положены в основании концепции индустриального, постиндустриального, информационного общества, которые в 50-х-80-х годах сменяли друг друга на арене идейной борьбы. Культ сугубо современного научно-технического знания и был новым изданием культа разума. В известном отношении культ научно-технического разума, функциональной рациональности, понятие, введенное в обиход видными социологами и философами XX века Дюркгеймом и Вебером, в XX веке был взвинчен выше, чем в эпоху классики. Влияние научно-технического разума на социальное развитие, жизнь людей рисовалось как мощное и прямое. В 50-х-60-х годах на волне высокой экономической конъюнктуры приобрела широкое влияние концепция общества всеобщего благоденствия, построенного на принципах рациональной эффективности. Наиболее популярные в те времена западные авторы Ростоу, Белл и другие, обещая общество всеобщего благоденствия, полагались именно на взлет и чуть ли не на чудодейственную силу научно-технического разума, на разумность, научность управления, на рост образовательного уровня больших масс населения и так далее. Техницистские и сцентистские иллюзии сплелись также с технократической утопией, с представлением о грядущей власти, от греческого «кратос» — «власть», компетентных научно-технических специалистов, экспертов, то есть, собственно, с представлением о той же безраздельной власти научно-технического разума. Сторонники сцентистских и техницистских концепций в 50-60-е годы поспешили даже назвать сроки исполнения своих сверхоптимистических предсказаний. Благоденствие, власть технократов назначались на 70-80-е годы. Иллюзии были развенчаны. 70-80-е годы общество встретило неожиданными научно-техническими достижениями, повышением производительности труда и уровня жизни в ряде стран, но и обострившимися проблемами и противоречиями, которые привели ныне живущих людей на грань самого, пожалуй, опасного кризиса в его истории. Исчезли ли сегодня техницистско-сцентистские технократические концепции? Отнюдь нет. Они, правда, заметно видоизменили свою форму. В 50-х-60-х годах сцентизм и техницизм выступали главным образом в виде сугубо оптимистических представлений о настоящем и будущем. В последние десятилетия сцентисты и техницисты раскололись на два лагеря. Одни, разочаровавшись в возможностях науки и техники, но не усматривая других равноценных им стимулов и механизмов социального прогресса, выдвигают идеи своего рода умеренного критического оптимизма или даже сцентистского пессимизма. Другие, подвергая критике слишком благодушный сцентизм прошлого, охотно указывая на социальные противоречия, конфликты, прогнозируя их и в будущем, по-прежнему возлагают основные надежды на новую волну научно-технического прогресса, на преобразующую роль знания, на экономические изменения, хотя с большим вниманием, чем прежние техницисты и сцентисты, относятся к политическим, духовно-нравственным и гуманистическим фактором. Между концепциями индустриального, постиндустриального общества и, например, новейшими концепциями информационного общества существует несомненная преемственность. Она состоит как раз в верности методам и приемам техницизма, сциентизма. Снова и в новейших вариантах утверждается культ разума и науки. Приведем в качестве примера концепцию японского автора Масуды, изложенную в книге с названием, которая четко раскрывает упомянутую преемственность. «Информационное общество как постиндустриальное общество», впервые опубликованное в 1986 году. Было бы принципиально неверно недооценивать практическое влияние подобных концепций. Именно они служат в качестве своего рода философии действия при осуществлении крупномасштабных научно-технических нововведений и связанных с ними социальных преобразований. Масуда был среди тех, кто разработал план-прогноз информационного общества, который, по крайней мере, в его научно-технической и организационной части, был не без успеха реализован в Японии и других индустриально развитых странах капитализма. Обычно такого рода учения содержат в себе целые разделы, идеи и выводы которых представляют немалый теоретический и практический интерес. Так у Масуды, а также у авторов других концепций информационного общества Белла Тофлера, в их последних работах Несбита и других, исходным является анализ особенностей науки и техники на информационной стадии развития общества, интеграция компьютера и средств телекоммуникации, а также выяснение специфики информации как первоосновы новейшей научно-технической деятельности. Преимущество и специфику информации Масуда видит в том, что она не исчезает при потреблении, не передается полностью при обмене, оставаясь в информационной системе и у пользователя, является неделимой, то есть имеет смысл только при достаточно полном наборе сведений, что качество ее повышается с добавлением новой информации. Действительно, общество, научно-техническое, производственно-практическое, теоретическая деятельность которого основана на оперативно накапливаемой, разумно используемой информации, в принципе, получает в свое распоряжение ресурсы огромной значимости, доступные многократному и многостороннему использованию, дальнейшему возобновлению в усовершенствованном виде и быстрому созданию новых информационных систем. Информация — это, во-первых, знание относительно нового типа, пригодное для дальнейшего использования, а во-вторых, знание производства, хранения и применения которого действительно становится все более важной для общества деятельностью, порождает соответствующие ему технико-организационные структуры. Возрастающая роль информации и информационных систем — исторический факт, лежащий в основании концепции информационного общества. Другой факт — быстрое, поистине революционное воздействие информационного разума на производство, управление, всю жизнь людей. Масуда обсуждает и ряд других реальных проблем — о формировании новой среды жизни людей, имея в виду компьютерполис, город с такими информационными системами, как кабельное многоканальное телевидение, о транспортной рельсовой системе пассажирских двухместных экипажей, об автоматизированной доставке товаров, о новых компьютерных системах здравоохранения и обучения, об автоматическом контроле за загрязнением окружающей среды, о центрах научной, управленческой информации, профессиональной ориентации и так далее. Надо отметить, что это не утопические мечтания, а проекты, находящиеся в стадии эксперимента, реализации или проектирования. С научно-технической, организационно-управленческой точек зрения изучение новейших концепций информационного общества представляет большой позитивный интерес. Что же касается социально-философских предпосылок и выводов этих концепций, то их общими чертами остаются техницизм и сциентизм, культ информационного разума, от прогресса которого опять ожидают прямого и кардинального преобразования общественных отношений, в том числе отношений собственности и власти. Реакцией на сциентистские и техницистские утопии является усиление антитехницистской, антисциентистской волны. Она, впрочем, на протяжении всего XX века достигала достаточно высокой отметки. Развенчивание иллюзий техницистско-сциентистского оптимизма вызывало и вызывает к жизни антиутопии. В XX веке создано великое множество антиутопий. Немало известных писателей работало в этом жанре. Это Уэллс, Франк, Синклер, Лондон, «Железная пята», Воннегут, «Механическое пианино», в русском переводе «Утопия 14», Брэдбери, «451 градус» по Фаренгейту, «Братья Стругацкие» и другие. Классическими считаются произведения «Замятина мы», английских писателей Хаксли «О дивный новый мир» и Оруэлла «1984 год». В них нарисованы резко критические образы машинизированного будущего, отождествленного с тоталитарным государством, где наука, техника доведены до совершенства и где подавлены свобода и индивидуальность. Вымышленный океанией и антиутопией Оруэлла управляет Большой Брат, который, благодаря наисовершеннейшим техническим устройствам и службе надзора, контролирует всех и вся. Океания — мир исполнителей, которых с детства обучают в духе послушания, неспособности к самостоятельному мышлению, чему служат специально сконструированный язык и идеология, а в них искореняется словосочетание, подобное политической свободе. И хотя в 1984 году оруэлловский мир в полной мере не состоялся, немало западных авторов, отодвигая срок прихода Большого Брата, считают, что антиутопии еще станут реальностью. Создатели антиутопий вместе с техницистами и сциентистами по существу исходят из идеи всевластия науки и техники, хотя не приемлют техницистского оптимизма, заменяя его антитехницистским пессимизмом. Идейно-теоретические основания техницистско-сциентистских и антитехницистских концепций, утопий и антиутопий оказываются таким образом очень сходными, и только эмоциональные оценки меняются на противоположные. Этими крайностями, которые расходятся, но то и дело сходятся, не марксистские философия и социология XX века чаще всего и оборачивались к миру социально-политических дискуссий, к миру культуры. И все же никак нельзя сбрасывать со счетов роль антиутопий как специфического вида социальной критики, как гуманистического предостережения, обращенного к человеку и человечеству. Смотрите, что может произойти, если не контролировать развитие науки и техники, если во главу угла не поставить потребности человека, его духовно-нравственные цели и ценности. Особого внимания заслуживает также и та сложная работа над проблемами разума, техники, науки, которая шла в среде профессиональной философии. Она подчас была малопонятна со стороны, да не всегда и вливалась в ценные и адекватные результаты. И все же вклад немарксистской философии 20-го столетия в немалой степени состоит прежде всего в незавершенном и сегодня, не лишенном противоречий и неясностей, но перспективном поиске нового целостного образа человека и человеческого духа. А он включал в себя и новое понимание рациональности вообще, научно-технической рациональности в особенности. Постановка проблемы науки и техники, одним словом, была включена в философию человека. Для понимания немарксистской философии XX века очень важно подробнее рассмотреть совершенный ею антропологический поворот.